Орден святого Станислава. Это был низший российский орден, введенный в 1831 году, до того был только польским, имел четыре степени, в 1839 году четвертая была упразднена. Знаки первой степени – красный крест на красной же ленте с двойной белой каймой, носимой через правое плечо, и звезда на левой стороне груди. Второй степени – крест на шее, третьей и четвертой степеней – крест на груди. Орденом награждались преимущественно чиновники. В рассказе Тургенева «Собака» статскому советнику Антону Степановичу, по выражению его завистников, влепили Станислашку. В стихотворении, в прозе «Довольный человек» Тургенев размышляет: «Почему в таком подъеме духа герой? Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав?» Речь идет об ордене святого Станислава второй степени. На самом деле Станислав, в честь которого назван орден, был не королем, а краковским епископом. Нелли в униженных и оскорбленных Достоевского замечает у немца-врача огромный Станислав, качавшийся у него на шее. Нелли кажется, что этот орден чрезвычайных размеров. Ограниченный простодушный гимназический учитель Кулыгин в «Трех сестрах» Чехова говорит: «А мне вот всю мою жизнь везет, я счастлив, вот имею даже Станислава второй степени». Станислав третьей степени изображен на известной картине Федотова «Свежий кавалер». Наутро после попойки, желая похвастаться перед кухаркой, чиновник гордо прикладывает к халату полученный накануне орден. «Свежий кавалер» означает здесь новоиспеченный носитель ордена. Чиновники малого ранга очень гордились орденом Станислава третьей степени как началом своего служебного признания. «Маска на время карнавала», — писал Герцен, — «становится для женщин то, чем был Станислав для станционного смотрителя, то есть чем-то очень желанным».